Такое чувство, что набирали эту сотню с помоек, босяки, которых даже не приодели, дали по длинному тяжелому копью, деревянному круглому щиту, обитому потертой кожей и войлочному шлему. Хорошо хоть, в поход с ними отправились телеги с провиантом, да десяток графских егерей, и для охраны этих жалких вояк от разбойников, и для того, подозреваю, чтобы не разбежались по дороге с выданным задатком в пару драхм. Спасибо неизвестному благодетелю, что дал мне вторую жизнь не в теле кого-нибудь из подобных бедолаг. Впрочем, чего это я так низко себя оцениваю? Голова-то у меня не совсем пустая, пусть с ней и шутит иногда гормоны молодого тела. Думаю, смог бы я и без вот этого всего, знатного рода, магического источника, вполне себе неплохо устроиться. Что-нибудь бы придумал насчет устройства в новом мире. Если, конечно, не убили б в первые дни и недели или не изувечили. От меня что-то нужно еще, интересуется брат, лично меня встретивший у входа в шатер и проводивший в главную комнату, где уже находились пятеро его штабных офицеров, включая заместителя, полковника Тайбина, командира Неллерской гвардии, которого Мария отравила сыном, помощь советам и своим опытом старого служаки. Такое кресло тебе будет удобно? Вполне, соглашаюсь, а вино лишнее. В такой духоте весь потом и зайду, отвлекать будет. Лучше пусть воды из родника принесут. И вам, господа офицеры, сидеть тут 4 часа ни к чему. Приходите к завершению плетения. Нет, через 3. Вдруг у меня раньше получится. И в самом деле, скорость создания заклинаний становится все выше и выше, даже ранее незнакомых. Сказываются получаемые навыки в сосредоточенности и управлении магическими жгутиками. Сергей у меня уже проинструктирован. Я вспомнил кадры из различных фильмов о врачах, где операционные сестры промокают вспотевшие лбы оперирующих хирургов ватой. Хлопок в наши края доходит только в виде тканей, так что, вместо ваты у моего секретаря катышки шерсти. Поработает сегодня медсестрой. Ловко я придумал. Пот, текущий в глаза, весьма отвлекающий фактор, как и его утирание самому. Катышки из тонкорунной шерсти женщины здесь используют в определенные дни. Ник эти комочки частично у моих девчонок позаимствовал, потом отстирают, а основную у кого-то из маркетантов купил. Ну, хоть в этом польза от сутенеров нашлась. Офицеры оставили на столе приготовленные бумаги и грифели, им нужно будет зарисовывать вызванную моей магией картину обзора Тибуласского графства, и покинули помещение. Двое из них, одаренные, сделали это с заметным сожалением. Им, как и Карлу, было бы в удовольствии наблюдать создание могучего плетения. Дети любопытные, честное слово. Нашему главнокомандующему тоже, понимаю, есть чем заняться, только Джей остается, занимает походное кресло сбоку от меня. Хорошо, хоть шагах в 5, не будет в ухо дышать. Маркиз берет в руки тяжелый даже по виду золотой кубок. Охота такие тяжести с собой в походах возить? Статус? Ага, он, и жестом предлагает Карлу с Сергеем сесть на лавке и угощаться, не стесняясь, выпивкой и закуской, весьма незатейливой. Козий сыр, вяленое мясо, оливки и лепешки. Попкорн бы еще предложил, нашли себе кино. Пока я тут работаю, они развлекаются, а я уже приступил. Фолиант передо мной, начинаю воссоздавать в магическом зрении нечто похожее на прическу, которую однажды соорудила в 11 классе моя Лиса. Даша тогда назвала это художество, и я упала с самосвала, тормозила головой и потащила нашу дочь в ванную смывать безобразие. Самым сложным оказалось сложить первую фигуру, в основании взбитой копны нитей. Там форма, как 3 скрученные между собой неравномерно 8, все из нитей оттенков голубого цвета. Справился минут за 50, то есть за полчаса. Дальше пошло легче, а может, просто втянулся в работу. В любом деле ведь самое сложное начать. Во всяком случае, для меня. Серега-то молодец, будь как Серега, вовремя протирает мне лицо и шею, а вот я болван, надо было хотя бы свою куртку из оленьей кожи снять. Теперь уже поздно. Ну, ничего, создатель терпел и нам велел. Черт, не брякнуть бы при ком-нибудь постороннем. Здешний бог страдальцем не был и смертную муку ради людей не принимал. Офицеры вернулись, когда мне осталось всего ничего. Желтая роза – эмблема печали, наверное. А я темно-желтым завершаю создание альбатроса. Уж не знаю, что получится. Сил угробил много. Вот будет цирк, если окажется, что это заклинание ничем не лучше орлиного взора. Ладно, хватит чушь нести, есть же описание, там черным по белому написано, что дальность разведки Альбатроса свыше 150 миль. До самых границ Ранерского герцогства хватит, и даже десяток другой миль вражеских владений смогу осмотреть, если будет необходимость. Другой вопрос, это качество откроющегося перед нами изображения. Чего гадать, прямо сейчас и увидим. Готовы наносить отметки? Спрашиваю собравшихся. Через минуту активирую. Это просто невозможно. Выдохнул позади кто-то. Кажется, начальник штаба армии полковник Густав. Никогда не думал, что увижу подобное плетение воочию. Степ, не тяни. Поторопил Джей. А то еще не удержишь. У меня все под контролем. Успокаиваю. Активирую Альбатроса. Перед нами у стены шатра сразу же появляется большая, ярда 4 шириной, пентаграмма, пока переливающаяся оттенками голубого цвета, и отправляю плетение вперед по направлению к Тибуласту. Минут 5 экспериментирую, ускоряя полет заклинания или замедляя, снижаясь над лесами, полями, речкой и небольшой деревушкой на ее северном берегу, или поднимаясь повыше. Быстро убедился, что ничего сложного нет. Очень похоже, да почти то же самое, что и у других разведывательных обзорных плетений. Знай только направляй, куда нужно и увеличивай или уменьшай изображение, которое присутствующий рядом офицер видит в пентаграмме, может, только чуть-чуть менее четко, чем я в своем сознании. Не знаю, с какой скоростью летают альбатросы, а мое плетение может двигаться что-то ракета. Менее чем за полчаса достигаю какого-то городка на берегу, похожего по форме на банан большого озера. «Это Ильбутен», — говорит Джей, — «граница Ранера». «Степ, давай снижай обзор и возвращайся к Тибуласту, а я знаю, где он». Интересуюсь с заметной иронией. «В этих краях мне бывать не доводилось. Да я вообще, если так разобраться, мало где бывал. Все мои знания скудные, увы». Действие плетения Альбатрос описано как бессрочное, в том смысле, что сколько я смогу удержать его под контролем, столько оно и будет работать. Учитывая почти 4 часа, ну, чуть меньше, которые я уже напряженно отработал, долго тащить на себе такую напряженную нагрузку вряд ли смогу. «Возвращайся назад и забирай немного севернее», — объяснил брат. «У меня появился штурман, даже трое. Еще полковники Рикардо Тайбин и Густав Искин, они тоже, как отлично знавшие эту местность, принялись меня направлять. Попутно мы вычисляли местоположение отрядов противника. С огорчением обнаружили, что один из баронских замков и несколько довольно крупных поселений против ранерских полков не устояли. Об этом свидетельствовали шедшие там грабежи и пожарища. Ну, да, война кормит войну. Пару часов еще, вряд ли дольше смогу держать плетение. Признаюсь, нам хватит», — убежденно заявил Тайбин. «Хватит, так хватит, не мне спорить с бывалым воином». Вскоре вернулись к Тибуласту. «А ничего так, город симпатичный, и стены, и графский замок из белого камня, известняк или кирпич, с высоты мили не разобрать, значит, надо снижаться, заодно и оба вражеских лагеря рассмотрим, а офицеры зарисуют и запишут примерную численность противника». «Ты куда, Степ?» — воскликнули одновременно Джей и Карл. Милорд Манский схватил меня крепко за локоть. «Вверх, ох, дьявол, успел в последний момент, едва не потерял плетение от удара в него обычной примитивной стрелкой. Еще бы чуть-чуть, и мои многочасовые страдания над сложнейшим заклинанием пошли бы псу под хвост. Вот здесь, на высоте в полмили можно уже и расслабиться. Дальнобойную атаку никто из ранерских магов быстро устроить не сможет. А я, красавец, совсем не подумал о противодействии врага. Вроде уже не новичок в магии, зачем допускать такие грубые и, главное, глупые проколы? Что нам здесь нужно увидеть? Спрашиваю спокойно, дескать, нечего тут нервничать. Я все держу под контролем, и от стрелки увел свое плетение, потому что предвидел. Облетим город? Да, Степ, давай расширяющимися кругами, распорядился брат, только больше не снижайся. Милорд, ты наблюдай, не плетется ли где-то атака. Это он уже моим вассалом распоряжается. Над столицей графства мы пробыли 3/4, этого хватило, чтобы оценить там обстановку. Граф держится крепко, и город в ближайшее время ранерцам взять точно не удастся. Слишком их там мало для штурма, на осаду-то сил не хватило. Затем я принялся по указаниям своих штурманов направлять Альбатроса спиралью по территории всего Тибуласского края. Продержался я в 1.5 раза дольше, чем объявлял. Недооцениваю возможности своего молодого организма. Бывает, чего уж. В конце почувствовал себя выжатым, как тот лимон. Реально прям встать даже было тяжело. Но я это сделал, и попал в братские объятия Джея. «Спасибо, Степ», — поблагодарил он. «Все замечательно. Еще бы, ранерцы, хоть и хозяйничают на нашей земле, однако, положение их весьма сложное. Полки и отряды разбросаны, снабжение растянуто, наши бароны огрызаются успешно. В общем, берегись, Альфонс, скоро мы за тебя возьмемся. Всегда рад помочь», — отвечаю на объятия маркиза своими не менее крепкими. «Только, позволь, я пойду отдыхать, а обед, у себя пообедаю. Отказываюсь от предложения, но сначала в ручей. Плевать, что на контрастах вода там, что лед. Если хочешь быть здоров, закаляйся. Позабудь про докторов. Водой холодной обливайся, если хочешь быть здоров». Глава 20. В графство мы вошли 6 колоннами, между которыми набирались дистанции от мили до 5-6, в зависимости от того, как петляют дороги и тропы. Действовать общим составом своего войска нам вряд ли придется, и мы не хотим, и наш противник не хочет, учитывая мой фактор, фактор наличия у неллеров могущественного мага, попасть большим количеством под атаку высших плетений. Так что, генеральное сражение вряд ли состоится, хотя тут как создатель решит, а вот обычных битв, крупных и не очень отрядов, предстоит немало, нутром, как говорится, чую. Да и Джей со своими офицерами, людьми в междоусобных войнах очень опытными, меня насчет этого просветили. Наша герцогская армия разделилась на части совсем неравные, почему так и чем определялась численность той или иной колонны, я толком не понял. Примерно сообразил, что это вызвано дислокацией войск противника, довольно точно определенной благодаря моему плетению Альбатроса, но как там конкретно Джей с полковниками Эскиным и Риккардо посчитали, в подробности не вдавался, был занят созданием или обновлением амулетов и спасением от жары, которая, слава создателю, позавчера наконец спала. Мы самые крайние с правого фланга, а поскольку вошли с запада на восток, получается, самые южные. Колонну возглавляет полковник Эрвин Полис, крепкий 43-летний мужчина, маг, пусть и слабый, баронет, и в целом адекватный человек и командир. С собой при нем половина его реймсского пехотного, 5 рот. В них по идее должно быть 500 человек, но даже после доукомплектования, которым мы занимались предшествующие пару недель, численность реймсских солдат едва переваливает за 400. Зато он ведет и 6 баронских дружин из их же графства, а это 300 отличных, не чета горе воякам пехоты, конных дружинников, хорошо вооруженных и опытных. С нами также в колонне, в ее головной части, рота детонских кавалеристов из полка моего зятя Андре. Еще баронет Эрвин взял с собой полковой обоз, в котором имеются 4 баллисты и катапульта с расчетами. Сила, не сказать чтобы прям внушительная, но для поставленной задачи вполне достаточная. Ах, да, про себя-то забыл. При мне всего полурота егерей, однако, бойцы наши не уступят феодальным, и в моем отряде 3 мага, я, Карл и Алиса, ровно треть из имеющихся сейчас в колонне. Мы остановились на короткий полуденный привал, не разводя костров, не разбивая шатров и даже не расседлывая коней. Ко мне вернулся из авангарда ездивший туда лейтенант Эрик Ром. Я-то сам со своей полуротой еду примерно в середине нашего войска, вперед не рвусь, подчиняюсь решению командира. Там деревушка милях в 7-8 горит, противника не видно, докладывает он, соскакивая с лошади и возвращая подзорную трубу. Она у меня пижонская, в том смысле, что корпус сделан с использованием золота. Издалека, если посмотреть, труба и вовсе выглядит целиком золотой. Небольшая, но 4-кратное увеличение обеспечивает. Эрик одно время отказывался ей пользоваться, дескать, привык доверять глазам, и все же как-то приспособился. Да, привычка, вторая натура, только жизнь ведь не стоит на месте, надо осваивать и новое. Вот лейтенант Ром наконец признал техническую новинку, что с ней лучше, чем без нее. Поешь, киваю ему на свой дастархан, поднимаясь, мы уже перекусили сухомяткой, а вино я и на ногах попью, надо их размять, а то в седле затекли. Полковник знает, у него свои наблюдатели имеются. Разведчик присел перед накрытой яствами тканью. Конечно, знает. Враги близко где-то. Делаю глубокомысленный вывод, вращая головой, тоже затекла. Получается так, если вы про ранерцев, милорд, то не обязательно. Эрик отвечает с набитым ртом. Могла и какая-нибудь шайка спалить, а мог и местный барон. Там дальше за лесом видно донжон замка. Людей и скот забрал к себе под защиту, а халупы эти из соломы и палок сжег. Ох, миледи Алиса едет, заметил он нашу целительницу, скачущую со стороны штабных фургонов. Ты ешь, это все тебе. Успокаиваю соратника. Если ее полковник не накормил, Юлька найдет чем. Колонна движется, вернее, тащится, уже четвертый день, и с первых же шагов нам приходится быть начеку. Отряды ранерцев проникают во все уголки тибуласских земель. Ехать, часто используя второе, магическое, зрение, довольно тяжело, накапливается усталость, а без этого никак, если нет желания попасть под внезапную атаку боевого заклинания. Надо внимательно смотреть, не появляются ли где-то свечения магических энергий. Чтобы не пропустить удар и не вымотаться еще до сражения, вся наша девятка магов колонны полковника Полиса ведет наблюдение вторым зрением поочередно. Баронет Эрвин Полис хотел было меня из этой очереди исключить, дескать, нас и восьмерых хватит, да я воспротивился. Что я, рыжий что ли? Алиса сегодня первую половину дня дежурила, и вот вернулась, ее там при штабе Карлманский сменил. «Привет, Степ». Лейтенант Мак тяжело, со страдальческой миной уселась рядом с Эриком. Устала, голова болит. Пожаловалась и с подозрением посмотрела в принесенное Юлькой блюдо с мясной и сырными нарезками. «Ешь, ешь, миледи Паттер, у нас не отравит. Мои тут не бездельничали». Поинтересовалась работой своих помощников. «Можно подумать, мне заняться больше нечем, кроме как следить, собирали ли по пути ее рабы травы и коренья. Я вообще про лекаря и их фургон забыл». «Нет, они у тебя молодцы. Не говорит же, что выкинул из головы просьбу присмотреть. Не знаю только, насколько успешно. Боюсь, зелий беспамятства может не хватить». Озаботилась миледи и приступила к еде. «Те, которые мы с Симоном в обители сварили, вот-вот придут в негодность. Впрочем, надеюсь, на пару недель хватит, а там и новых достаточно сделаю. Может, поможешь, может и помогу. Легко соглашаюсь. Не от нас ведь зависит. В этом мире, на удивление, имеется весьма качественная анестезия, если ее изготовить с применением плетений. Боль, если кому придется отпиливать раздробленную конечность, почувствует, но от болевого шока не умрет, алхимия притупит ощущения. Видел уже много раз, во время войны с вергийцами. Заранее благодарю, кивнула лейтенант Мак. Только я сначала, как тронемся в дорогу, пару часов вздремну. А тебя полковник просил прибыть. Красава, самое важное сообщила в конце. Впрочем, правильно. Я дал возможность Эрику насытиться, и лишь затем в его сопровождении, со штаб-капралом Николасом, с Иваном Чайкой верхами отправились в сторону головы колонны. Тут уже собрались все командиры роты баронских дружин, аббат Готлинский явился последним, но, понятно, никаких нареканий не последовало, я тут самый знатный, самый богатый, самый умный, самый сильный, в общем, самый-самый, и это без хвастовства. Если так дальше и будем двигаться, мы и за две недели не дойдем, недовольно морщился полковник. А маркиз от нас ждет, что мы 20-го, 22-го уже будем возле Орешка, надо ускоряться. Конечной точкой нашего маршрута как раз и является названная баронетом Эрвином Твердыня, хотя, какая она к черту Твердыня, так остатки, что называется, былой роскоши, вернее величия. Когда-то Орешек был таким же оплотом границ Кранца, как и Летон на самом севере, где комендантом дядя Андре Василий, и куда убыли с богатым приданым несколько раз ублажавшие меня ночами Лейла и Гейла. Однако 3-4 века назад, или больше, учил ведь, но невостребованные знания имеют свойство забываться. В общем, давным-давно мы отобрали ранерское герцогство под руку правителя Кранца. Да, такое здесь случается, и герцогство переходит от одной страны к другой. И графства между герцогствами порой перебегают, и баронства, джей вот недавно золотоносные и прочие копии у Эдгара отнял в отместку за те гадости, которые тот мне делал, пытался делать. Копи, правда, вскоре придется отдать, там и церковь в лице кардинала Марка Праведного подключилась, но пока суть да дело, добыча нашему роду с тех шахт идет, и уж ее-то мы возвращать не будем ни за что. Оказавшись вместо приграничья внутри королевства, Орешек захерел. Королевский гарнизон оттуда убрали, с содержания казны Кранца сняли, заботиться о крепости стало некому. Впрочем, мой прапрапрапрадед там разместил небольшой отряд до роты, но твердыня для такого количества солдат была явно велика. С тех пор стены Орешка постепенно разрушались, и внутренние ремонтировали за счет каннибализма над внешними. Тем не менее, гарнизон смог отбить штурм ранерцев. Голубей, сообщить подробности, в крепости не осталось. Но я увидел магию Альбатроса сам и показал другим офицерам, что герцогу Альфонсу Орешек еще не сдался. Наша колонна направляется к крепости не только чтобы снять с нее осаду, но и чтобы использовать как опорную базу для действий против вражеских тылов, затрудняя ранерцам снабжение, уничтожая отряды фуражиров и заставляя оттягивать на юг графство силы. «Ваше преподобие, милорд, а вы что думаете по этому поводу?» — вывел меня из раздумий майор Григорий Талк. «Он права обращаться ко мне на «ты» еще не заслужил. Знать бы еще, по какому поводу я должен подумать». Опять уплыл в мир размышления и пропустил нить разговора. «Я согласен с полковником», — отвечаю. «Надеюсь, баронет Эрвин не предложил, чтобы я вызвал на бой все ранерское войско. Тогда так и разделимся», — огласил свое решение наш командир. «Нет, это-то я уловил. Для ускорения марша мы тоже, как и все войско маркиза Джея, разделимся на несколько отрядов, чтобы не тянуться длинным медленным удавом по одной дороге, а заскользить несколькими верткими ужиками по нескольким параллельно идущим. Вот я как тот пит умею теперь выражаться. Раньше ведь, в прошлой жизни, был попроще, приземленней. Ну, сейчас, надеюсь, пойму, с кем и каким маршрутом двинусь со своей полуротой. Вон явно меня рядом со своим конем баронет Альберт дожидается, единственный из шестерки командиров дружин, кто не одарен ни капли магии. Ему, если ничего не путаю, 21 год. При этом, вроде дельный молодой человек, жестковатый, правда, чуть что, сразу орет на своих. Ну, мне-то какое дело, решение полковника свести наши отряды понятно. У меня, получается, нас сразу трое магов. Наша колонна будет самой сильной в плане магических атак или защиты. Остальные четыре получили лишь по одному-два одаренных. «Милорд, ваше преподобие», — улыбается мне младший из гривов. «Давай на «ты» и по именам, предлагаю. Степ, Альберт, договорились? Еще раз, давай уточним, какой дорогой мы поедем. Оказывается, со мной и Альфонсом пойдет еще и одна из пехотных рот, и наш маршрут будет на левом, северном, фланге. У баронета при себе какое-то подобие карты, так что, думаю, не заблудимся. К тому же, у меня Даша в студенческие годы спортивным ориентированием занималась, я от нее кое-какой информацией случайно разжился. Да и мой разведчик лейтенант Ром куда угодно откуда угодно выведет, если что. Вскоре подошел капитан Прачет, весьма пожилой мужчина, простолюдин, выслуживший свой патент в боях и походах. Тем не менее, он в моем новом отряде самый младший, а я теперь старший. Феодализм такой феодализм. Обсудили вчетвером, к нам присоединился и милорд Манский, порядок строя в походе, мои егеря вместе со мной пойдут первыми. Степ, попытался было возразить Карл, чего тебе, изображаю досаду. Нет, не изображаю, а и в самом деле раздражен. Хочешь заставить опять меня в центре походной колонны пыль глотать? Я ведь кольчугу, по твоему, кстати, настоянию, надел, амулетов на мне, видишь, сколько, и все, не возражай, теперь я в строю старший. Вассалу оставалось только вздохнуть и покачать головой. Что ж, в первый раз что ли? До конца дня шли еще общей колонной, чуть медленнее, чем ранее, по ходу перестраивались, рота реймсцев мой отряд догнала, а дружина гривов, наоборот, подождала у сожженного поселения. Судя по отсутствию на пожарище трупов людей и скота, люди таки отсюда сами эвакуировались. Ну, полковник это вскоре точно узнает, он поедет мимо Баронского замка, заодно там у владителя спросит несколько запасных осей для повозок. Походная кузня при нас имеется, но качество ее ремонта оставляет желать лучшего. Во время моей первой здесь войны, с вергийцами, работа тыловых подразделений и отданных на откуп маркетантам значительной части снабжения и обеспечения, меня порядком бесили. Но вскоре привык, смирился и с советами не лез, тут если браться переделывать армейские порядки, то на всю жизнь в этом увязну. С раннего утра, позавтракав разогретым вчерашним ужином, две с лишним сотни бойцов во главе со мной направились круто к северу по дороге, идущей сквозь густую чащобу. Прежде мы делали менее 20 миль за день, теперь, надеемся, наша скорость увеличится, должно быть меньше толкотни и время от времени загадочно образующейся из колонны гармошки. Чтобы мои соратники не легли в лазарет с сердечным приступом от беспокойства за ценную особу милорда Степа Неллерского, передовой дозор нашей колонны возглавил лично лейтенант Ром с десятком самых опытных своих разведчиков. Так что, смотрю, у Карла немного отлегло на душе. Это просто прекрасно, что наше воинство разделилось. Теперь мне не приходится морщиться от пыли и выпало ехать в густой тени деревьев. Зона комфорта, я бы сказал. Темп мы действительно увеличили, и к вечеру прошли, по примерным подсчетам, Миль 25. Если так и дальше пойдет, то Орешка мы можем достигнуть даже раньше обозначенного Джеем срока. Стоило только так подумать, как создатель показал, кто здесь в этом мире на самом деле все решает. Он, и только он. Сюрприз владыка Паргей подготовил нам ближе к полудню. Сегодня к вечеру мы должны были сойтись всеми колоннами в одну точку, у перекрестка возле древнего языческого капища, разумеется, давно разрушенного нашей матерью церковью. Сойтись, чтобы сразу же вновь разойтись на 5 ручейков, так и планируем, то собираться, то разбегаться. По-другому никак, со связью, с армейской имею в виду, тут реально беда. Только гонцы, а им сложно на марше в таких условиях искать другие подразделения. Едва я собрался покинуть компанию баронета Альберта Грива, чтобы сесть в фургон и помочь Алисе с зельями, как со стороны передового дозора показался Эрик. Этот просто так погонять коня не станет. Только не говори, что впереди сам герцог Альфонс. Прошу его, едва он, подскакав, натянул удила. Милорд, севернее нашего пути, милях в 3, что-то происходит. Не принял он моего шутливого тона. Я забирался на дерево, рассмотреть ничего не рассмотрел, но по звукам, там возможно какое-то сражение или штурм. Если верить карте, там Соляновка, сказал баронет, сверившись со своим свитком. Ну, вот и закончилась увеселительная поездка. Говорю, Иван, зову Чайку, бери с собой 3 и мчите дальше до капища. Скажешь полковнику, что мы задерживаемся. Капитан, поворачиваюсь к приблизившемуся сзади прачету, быстро организуй стоянку, ну, там, посты, патрули, не мне тебя учить. Этот старый офицер, имея коня, идет пешком рядом со своими солдатами. Уважаю, баронет, ты здесь за старшего. Карл, ты помогаешь, только не говори, что, говорю, обрываю вассала. Мы с лейтенантом съездим посмотрим, что там за шум. Не переживай, я сначала на нас отвод глаз наложу, на себя и его. А ранерцы, если это они шумят, не увидят под вами, невидимыми, ваших коней, заинтересовался Альберт. То, о чем мой новый приятель спрашивал, тайной не являлось. В библиотеках можно найти описание любых плетений, и прочитать их может любой, кто знает грамоту. Я не невидимку сплету, объясняю, а отвод глаз. И чем они отличаются? Ну, первые хороши тем, что тебя не видит, даже зная, что ты рядом. Я даю знак Сергию, чтобы он принес фолиант, даже сражаясь с тобой, не видит. А отвод глаз, это просто тебя не замечают, пока ты не начнешь шуметь или атаковать. Не замечают вместе со всем твоим движимым и недвижимым имуществом, которое при тебе. Инел, мы с Эриком будем просто смотреть. Давай лучше я с ним съезжу, предложил Карл. Возражаю ему, атаковать мощной магией буду я, значит, мне и нужно определиться с целями и плетениями. Да не переживай ты, риск вполне оправдан. Мы же не поедем в гущу врагов. Просто посмотрим. Мне в этой разведке будет не более опасно, чем оставаться здесь. И вообще, решение я уже принял. Так что, выполняйте. Эрик, за мной. Позвал я лейтенанта в сторону от дороги, где мой секретарь уже приготовил все необходимое. После наложения отвода глаз, разумеется, для тех, кто наблюдал за нами, мы с Эриком невидимыми не стали. К огромному огорчению баронета Грива. Пусть ему Карл объяснит все подробней, а мы поехали в сторону Соляновки, миновав незамеченными наш авангард. Проехали в паре шагов от бдительных воинов, те даже никак не среагировали. Вот я и проверил качество заклинания, работает как надо. Если врагов окажется слишком много, пусть полковник решает, стоит ли продолжать движение, не обратив внимания на оставшегося в тылу противника, или все же обезопасить себя от возможного удара в спину. А с отрядом ранерцев до 2, даже 3 сотен, надеюсь справиться имеющимися у меня под рукой силами. Впрочем, сначала надо разобраться, кто привлек внимание моего разведчика. Да, так и есть, это враги. Через час движения по лесу мы сквозь деревья увидели войсковую стоянку, а на древках копий, обозначающих расположение рот, болтались сине-белые флажки, цвета герцога Альфонса. Как у общества Динамо. Ну, да, я всегда за ЦСКА болел. Заберемся на дерево, предложил лейтенант Ром. Оттуда осмотрим, вот еще. Я что, обезьяна, по деревьям лазить? Зачем? Жму плечами. Мы же под заклинанием. Поехали вокруг поселения и ранерских стоянок. Так лучше все разглядим и всех посчитаем. Глава 21. Соляновка, вольное поселение, обнесенное по периметру рвом, насыпью и частоколом из заостренных толстых бревен. Причем, видно, что к содержанию укреплений подходили ответственно, восточная стена будто только вчера срублена. Неспокойные тут места, наверное, раз поселенцы столь внимательны к вопросу своей безопасности. То ли разбойники спокойно жить не дают, то ли соседи-феодалы. Как понимаю, здесь добывают и очищают соль, весьма ценный в здешнем средневековье продукт. Не сахар по стоимости, но, понятно, много больше востребованный. Наряду с уксусом, главный ингредиент консервации продуктов. И, да, на карте баронета Альберта Соляновка отмечена как герцогское владение, то есть доходы с поселения идут не графу, а моей семье, роду. Получается, окружившие поселок ранерцы покусились на самое святое, на собственность нелверов. Козлы вонючие. Ничего, мы сейчас разберемся с вами. Навскидку в Соляновке, думаю, 1500-2 жителей. По местным меркам почти городок. Оттого и взять ее у ранерцев пока не получается. Их 3 роты с отрядом дружины, человек 300-400, а поселенцы могут выставить побольше. Да, защитники, необученные солдаты или дружинники, но и незабитые крепостные крестьяне или сервы, над чистоколом видны даже головы в бронзовых шишаках, хотя и немного. К тому же обороняющимся помогают родные стены, о которых они позаботились. Объезжать осаждающих по замкнутому кругу мы с Эриком не стали, ограничились дугой. И так разглядели все, что нам было нужно. Отряды ранерцев обступали Соляновку с 3 сторон. Судя по валявшимся у ворот телам убитых, попытка штурма уже была и не одна. Сейчас враги отступили и готовились к новой атаке, теперь явно решили нападать с разных сторон на стены. Правда, делали это не спеша, рубили лес, изготавливали лестницы, связывали в пучки хворост для закидывания рва, а пока 2 походные катапульты с большим интервалом между выстрелами отправляли соляновцам гостинцы в виде камней размером с человеческую голову. «Что решили, милорд?» – поинтересовался Эрик. «Будем атаковать или пусть поселковые сами отобьются? Шансы на то, что тут и без нашей помощи обойдутся, весьма высоки, а нам действительно нужно спешить к Орешку, уже середина июля». «Июля? Нет, не июля, а 2 месяца. Тут все проще, и месяцы номерами обозначаются, и календари церковные с государственным не различаются, Новый год дважды не отметишь». «Ладно, сейчас не об этом. Так что мне делать? Бросить жребий? Чушь, атакуем». На мое решение повлиял вид 2 казненных поселян. Пленные это, свалившиеся со стены во время отбития штурма ворот, или зазевавшиеся мужики, не успевшие вовремя вбежать в поселение под защиту ополчения, только их смерть была ужасной. Обоих посадили на колы с набитыми перпендикулярно плашками, чтобы бедолаги насаживались дольше и дольше же страдали. Насколько знаю, обычно такая жестокость по отношению к местному населению свойственна иноземным солдатам. Внутри королевства во время междоусобиц таких зверств стараются не допускать. Тем не менее, вижу то, что вижу. Видимо, ранерцы сильно раздосадованы неудавшейся попыткой захвата Соляновки сходу, вот и отыгрались на оказавшихся в их руках несчастных, и меня подвигли к принятию соответствующего варианта действий. «Нападем», — отвечаю. «Долго не провозимся, надеюсь. Преследовать не станем. Разгоним этих сволочей, убив их наиболее возможное количество, и вернемся на маршрут. Мы находимся в 150 ярдов от ближайшего отряда ранерцев, расположившихся напротив ворот, единственных у поселения, совсем недавно имеющих надвратную башню. Сейчас она полуразрушена и обгоревшая. К гадалке не ходи, по ней ударили магией. Однако, кто из вражеских офицеров является одаренным, мне во время объезда определить 2-м зрением не удалось, пока никто заклинаний не сплетал при мне. Подъезжать ближе не стали. Как говорится, береженого Создатель бережет. Постояли на месте, сдерживая горячившихся коней. Надоело нашим четвероногим друзьям плестись целыми днями со скоростью пешехода. Еще раз примерно посчитали врагов и убедились, что все правильно, не ошиблись с их количеством. Как ни всматривался определить среди офицеров мага или магов, так и не получилось, берегут энергию для предстоящего штурма. Из 3 вражеских групп, пожалуй, самая сильная как раз эта, находившаяся перед воротами, значит, она и станет первой целью моего магического удара. «Милорд, да-да, лейтенант, возвращаемся». Разворачиваю коня. Эрик скрывает, но, когда обращаюсь к нему по офицерскому званию, чувствую, ему приятно. «Вернемся, и там обсудим наши действия. Судя по всему, ранерцы через 1-2 пойдут на штурм. Мы к этому времени, думаю, успеем подготовиться, чтобы преподнести им нежданный подарок. Обратно мы домчались быстрее, чем ехали сюда. Дорога уже знакомая, да и осторожности проявляли меньше. Приятно, черт возьми, видеть радостное облегчение на лицах соратников, сослуживцев, солдат, служанок и даже возниц, когда я развеял плетение отвода глаз и предстал перед всеми в добром здравии. Волновались за меня, и пусть в их переживаниях у многих больше опасений за свои судьбы, лишись они вдруг такого могучего командира, мага и целителя, все же такое отношение мне приятно. Прямо елей, что там, Карл нетерпелив, там наши враги, спрыгиваю на землю. Капитан, баронет, отойдемте вон под дуб, обсудим наши действия. Сергей, дай вон тот прутик, чертить схему сейчас буду. Прачет, пусть мне сделают носилки, распорядись. Несложные плетения я научился уже создавать в седле, не на скаку, но при шаге или беге коня легкой трусцой получается. А вот если что-то серьезное сплести, телу требуется относительный покой. Фургон по лесной тропе не пройдет, а вот носилки, без проблем. Представляю, как я буду со стороны смотреться, падишах прям, смешно даже. Ну, да, хорошо смеется тот, кто смеется последним. К тому же, мне не впервой в таком положении создавать заклинания. Через полчаса дружина баронета Грива поехала в лес, забирая к западу. Альберт, договорились, ударит с противоположной от нас стороны Соляновки, где располагается наиболее малочисленный отряд врага, неполная рота с катапультами. Через треть часа после того, как наша пехота атакует роту и дружину, находящиеся со стороны ворот, а это произойдет после моего магического удара оптимальной мощности, ну, чтобы и врагов побольше убить, и своих поселян не зацепить, и стены не разрушить. Капитан Прачет предложил, Карл с баронетом его поддержали, а я согласился, два с небольшим десятка солдат из недавнего пополнения в бой с собой не брать. Пусть остаются здесь, стерегут фургоны и припасы. Все равно в бою пользы от них будет меньше, чем вреда. Ты их чаще дубась, посоветовал ротному милорд Манский от доброты души. Посмотрел я на них в походе, неуклюжие и тупые, да еще и ноги себе сбивают постоянно. Миледи Алиса уже бочку заживляющего зелья на них извела. Обучим, буркнул капитан, а я прочитал по его мимике, обойдусь без советов. Он посмотрел на меня, выступаем, носилки готовы, я вам четверых самых сильных парней выделю для них. Если плавно вас не смогут нести, я им ноги пообрубаю. Зачем же сразу ноги? Усмехаюсь. Руки. Первыми после убытия дружинников в лес зашел мой взвод. Путь мною с Эриком уже разведан, но мало ли как изменилась обстановка. Во время войны ухо надо держать востро. Следом отправляюсь я с соратниками, а за нами разбитая на три взвода рота. Той, которая станет атаковать в центре строя, командует сам Прачет, а остальными двумя его лейтенанты. Надо бы хоть имена их узнать, что ли. Ладно, успею. Посмотрю, как в сражении себя проявит, а то, может, и знать их больше не захочу. Отбрасываю прочь неуместное веселье от собственного вида в наспех сделанных сидячих носилках, беру у Сергия фолиант и кладу перед собой на колени. Пора за работу. Без труда не вынешь рыбку из пруда. Сделал дело, гуляй смело. Терпение и труд все перетрут. Плетение роя секир я уже дважды создавал, в схватках у Лосаратора. Первый раз вышло плохо, как тот блин комом, в том смысле, что какая-то вергейская сволочь разрушила уже почти готовое плетение каменным шипом, зато во второй смог вполне полюбоваться и оценить эффективность серпов. Понятно, в третий раз должно получиться быстрее. За сколько я тогда управился, не засекал точно, но где-то, если по ощущениям, около часа, даже чуть меньше. К появлению у Соляновки успею почти завершить, хотя мои носильщики движутся очень споро, а как от них потом шибает, просто ужас. Заклинание, которое я собираюсь применить, покрывает круговое пространство радиусом до 100 ярдов. Максимальное расстояние до цели может составлять до 1500 шагов. Когда это плетение активируешь, образуется целый сонм из десятков полуметровых секир, летающих и вращающихся по всей площади действия атаки на высоте человеческих колен. Это очень жестокий удар. Он не убивает, во всяком случае не сразу, а увечит, перерубая все, что встречается серпам на пути их полетов. Только не знаю, сможет ли взять камень, не пробовал еще, а вот мечи, щиты, доспехи разрезает словно скальпелем, если, конечно, на их обладателях нет защитных амулетов, хотя бы слабеньких. Рой секир имеет не очень большую плотность энергии после активации. Так, все, не отвлекаться. Основа коричневая, это цвет магии Земли, плоский квадрат, чуть загнутый в пространстве по всем четырем углам. Есть. Следом пошли в ход другие нити. Под сенью деревьев, в их густой тени, слепней отвязались и совсем не беспокоит. Комары вообще к полудню исчезают и появятся только вечером. Четверка пехотинцев несет меня аккуратно, стараясь семенить, чтобы милорда Степа не качала. В общем, работать – одно удовольствие, тем более, что создаю это плетение в третий раз. За моими носилками пристроились Карл с Алисой. У миледи Паттер атакующие заклинания в арсенале, как и у моей кузины Юлианы, только очень близкого действия. Загустением крови может ударить не дальше, чем на 20 ярдов, вызвав у жертвы смертельный инсульт, а каким-нибудь резко снижающим давление умерщвлением и вовсе шагов на 5. Целительская магия хоть и имеет немало смертельных плетений, но в реальном сражении они плохо применимы и создаются довольно долго. Так что, во время боя Алиса станет лишь внимательно наблюдать за сражением и выискивать энергию вражеских магов, чтобы предупредить о них милорда Манского. Мы распределились на первый этап боя, я атакую, Паттер разведает магическую обстановку, а Карл разрушает чужие плетения. Ну, а если или когда ранерцы окажутся без поддержки своих одаренных, тут уж и мой друг вступит в бой. Для целительницы, понятно, основная работа начнется уже после. На подходе к рубежу атаки наш отряд разделился на 3 и снизил скорость движения до черепашьего, чтобы раньше времени не привлечь к себе внимание. Вряд ли враг за шумом подготовки к штурму или с его началом может что-то услышать в лесу за спиной, но осторожность не помешает. Так решили пехотные офицеры, и я с ними согласен. Последние четверть часа тоже умышленно торможу свою работу, чтобы не создать заклинание раньше, чем требуется. И подгадал точь в точь или, как там еще у нас говорили, тютелька в тютельку. Так, я готов, сообщаю соратникам. Жду докладов командиров об их готовности. За деревьями опушки стены поселения плохо просматриваются, зато звуки начавшегося боя, звон железа, уханье катапульт, бравые крики подбадривания себя и товарищей, летящие от ранерцев и со стен, крики боли первых раненых и увечных, доносятся очень отчетливо. «Готовы, милорд», — доложил капитан. «Ну, тогда вперед, помолясь». Делаю аккуратный плавный жест и меня понесли к выходу из-за деревьев. Поселение, вижу, штурмуется сразу с нескольких сторон, с 3 или более, что происходит на противоположном краю Соляновки, с моих носилок не разглядеть, да и не нужно. Главное, первое, цель вот она, большой резервный отряд, численностью точно свыше роты, построившийся в ожидании падения ворот 4 группами по 3 с лишним десятка человек. Расстояние между группами и размеры занимаемого ими пространства будто специально рассчитаны под мой рой серпов. Ай-яй-яй, как неосторожно с их стороны, а с моей, одна только похвальная предусмотрительность. Атакую я чем-нибудь более мощным, хоть тем же метеоритным дождем или туманом смерти, то половину защитников и жителей поселения бы убил, если не больше, а удар чем-нибудь менее сильным, нашим солдатам пришлось бы столкнуться с большим количеством врагов. Оптимизация в действии. Предупреждать соратников о начале своей атаки не стал. Одаренные и так видят созданную энергетическую конструкцию, остальные все поймут, когда заклинание начнет действовать. Периферийным зрением вижу множество приставленных к стенам лестниц, ползущих по ним муравьями ранерцев и поселковых ополченцев, машущих копьями, топорами, мечами, еще чем попало. Понятно, не всматриваюсь, все мое внимание сосредоточено на удержании конструкции. Пора. Активирую плетение и направляю его в отряд противника, находящийся в центре построения. То, что произошло дальше, хоть и знакомо, но все равно красиво и жутковато от понимания, что последует дальше. Заклинание пролетело 400 ярдов за секунды 3-4, но вражеские маги или маг среагировать не успели, думаю, они даже не заметили, не смотрели назад. А зря, теперь пришла пора расплаты. Вокруг вражеских отрядов, едва их достигло плетение, мгновенно возник обруч из клубящейся серебристой пыли. Это кольцо принялось вращаться все быстрее и быстрее, а в процессе вращения, длившегося совсем недолго, серебристая пыль собралась в начале в сгустки, очень скоро принявшие серповидную форму и раскрутившиеся словно те лопасти вертолета. Теперь-то враги все увидели, поднялась паника, раздались крики страха и бестолковые команды к бегству. Только бежать им некуда, они окружены, а разогнавшиеся серпы броуновским беспорядочным движением ринулись в образовавшийся круг, превратив кольцо в заполненный мечущимися боевыми секирами большой диск. Вопли страха сменились жуткими воями боли. Серпы перерубали ноги стоявших, животы и плечи сидевших вояк и головы тем, кто валялся на траве полулежа. Нашлись и те, кто догадался вплотную прильнуть к земле, спасаясь от летавшей вокруг них смерти, но таких оказались единицы, остальные погибали, мгновенно или дожидаясь критической потери крови. Я бы постарался избежать использования столь бесчеловечного заклинания, да только более подходящего плетения, по дальности действия, площади накрытия, скорости создания и времени полета к цели, не нашел. И, если не врать себе, учел также фактор морального воздействия на врага. Ранерцев, даже после уничтожения их роты, остается больше, чем нас, разумеется, без учета поселковых ополченцев, но те вряд ли осмелятся высунуть нос за пределы стен, пока мы не разберемся со штурмующими. Особой храбростью обычные обыватели не отличаются. Смогли отстоять стены, и на том, как говорится, спасибо. Отмечу их стойкость в послании герцогине Марии, может, на следующий год им налог чуть снизит. Хотя, сидящие на потоках соли вряд ли сильно бедствуют. Моя атака продлилась не более 3 минут, и мельтешение в круге секир вдруг прекратилось, а сами они исчезли, будто и не бывало их тут никогда. Вот только последствия были зримы. Более 100 валявшихся на земле тел остались напоминанием о произошедшей для них трагедии. Большинство еще оставались живы, испуская предсмертные вопли, кого-то серпы перерубили по несколько раз, ногу, другую, плечо или живот в падении, шею, череп, кому как пришлось. Досталось и коням, магическим секирам ведь все равно, что перерубать. 20 или чуть более лошадок тоже бились в агонии рядом со своими хозяевами. Жалко их, черт знает как. Уцелели тот десяток самых сообразительных, вжимавшихся в землю лицами, да 4 верховых хорошо вооруженных мужчин, офицеры или сержанты с амулетами защиты. Вполне возможно, да даже наверняка, среди них имеется маг, а то и 2. Вперед! Трубно прокричал капитан Прачет. Пехота вышла из леса почти сразу. В 3 шеренги отряды построились заранее еще в подлеске, а по выходу лишь притормозили ненадолго, чтобы выровнять ряды и создать стену щитов. Дело непростое, я увидел, как лейтенант, командующий левофланговым взводом, не сильно, но хлестко ударил ладонью по лицу одного из замешкавшихся солдат. Затем 3 наши небольшие фаланги двинулись вперед к поселению. Центр шел прямо к кровавому фаршу, образовавшемуся после роя серпов. Другие 2 начали немного расходиться в сторону. Ходить в ногу тут еще не догадались, поэтому на парадах пехота идет гусиным шагом, сильно сгибая ноги в коленях, а в бою приходится держать дистанцию между шеренгами чуть более, чем следовало бы, иначе идущие позади часто будут наступать на пятки своим передним товарищам. Тоже что ли подсказать идею с сеном соломой? Ну, будет повод и возможность, подскажу, а нет, так нет. Надо отдать командному составу врага должное. 4 всадников не растерялась и в бегство не пустилась. Один из них прокричал спасшимся солдатам: «А ну вставайте, пока вас как кур не перерезали». Все они извлекли мечи, а над одним в магическом зрении я увидел засветившиеся энергетические жгуты. ПФФ, светло-зеленый, голубой, белый, в общем, это маг-целитель. Других нет что ли? Есть. Над 3-м появился ярко-оранжевый и, следом, бордовая нить энергии. Этот точно боевой маг, только поздно им уже вступать в бой. И они совершили ошибку, сразу же не подавшись в стороны друг от друга, чем милорд Манский воспользовался. Он тоже подготовился заранее, его облако тьмы накрыло всех 4 ранерских командиров и только что начавшего подниматься с земли одного из спасшихся при моей атаке солдат или сержантов. «Ну, есть у вас еще по 1 антимагическому амулету, я вот позаботился о себе и своих соратниках, у нас их по 2-3. Нет, они не такие предусмотрительные, даже пикнуть не успели, как начали на глазах превращаться в гниющие трупы вместе со своими лошадьми. Надо было в плен взять, говорю, начиная готовить молнию, сражение-то еще не закончилось, и сведения могли полезные получить, а потом и выкуп. У тебя деньги лишние что ли? Идея с пленением офицеров мне самому только что пришла в голову. Я не совсем справедлив, упрекая Карла в недогадливости, но пусть впредь думает лучше. Не все же мне одному за всех предусматривать каждую мелочь, глава 22, вот что за люди, а, бессовестные, честное слово, я, можно сказать, им жизни спас, ну, или имущество, здоровье и честь их женщин и девиц, а они пытаются меня надуть. Нет, друзья, так не пойдет. Аббат Степ, конечно, не специалист по работорговле, но все документы, касающиеся продажи на каторгу приговоренных мною преступников или заплаченного братом Алексом, моим казначеем, за новых работников, просматривал внимательно и разбирался дотошно, как и со всеми другими хозяйственными вопросами. Никому не позволю обвести меня вокруг пальца. Сильно расстраиваться по поводу природы человека не собираюсь. Подозреваю, если бы некто забросил меня в мир каких-нибудь разумных рептилий, там с моралью было бы все то же самое, что на Земле или Паргее, жадность, стяжательство и прочие скверные качества. Впрочем, добрые черты тоже, надеюсь, являются неотъемлемыми спутниками мыслящих существ. Я не ослышался, почтенный Григорий, в моем тоне весь яд Агалары, сколько его можно найти в тайниках всех аристократических родов нашего королевства. 50 драхм за голову, 55, милорд, моментально повысил ставки Тиун моей мачехи, а по совместительству и староста Соляновки. Мы всегда такую цену платим, они же скоты долго в соляных штреках не выживают. Хорошо, если год протянут, тогда окупится. В поселение мы входить не стали, некогда. Завершим дела, и надо спешить на условленное с полковником место встречи. Так что, с представителями местной власти разговариваю снаружи стен, ярдах в 40 от ворот. Их четверо, нас трое, со мной Карл и Эрик. Десяток моих бойцов оцепили участок дороги, где мы стоим. Вы за 50 покупаете дохлых, тех, кого в Тибуласте никто не взял. Эрик решил, что нужно вмешаться. Думает, его молодой господин не очень разбирается в торговле. Напрасно. А эти придурки здоровые. Посмотри сам. Он показал плеткой на три с небольшим десятка разоруженных ранерских пленных, понуро стоявших в одну шеренгу возле разбитой катапульты. В прошедшем сражении мы уничтожили почти 200 вражеских бойцов, с учетом тех, кого добили, раненых в живых не оставили никого. Часть ранерцев, да роты, смогли организованно отступить в лес, и сколько-то их разбежалось. Преследовать мы не стали. Долго, да и опасно, можно было бы не досчитаться потом многих своих вояк. В лесу наше преимущество в магии сводится к минимуму, а численного перевеса над противником почти нет. Нашими трофеями стали десяток фургонов с припасами и амуницией, табун лошадей голов на 40, пасшийся у водяной мельницы в полумиле от Соляновки, снятые с убитых или брошенные трусливыми оружие и доспехи, да построенные сейчас у дороги пленные. Еще мы захватили офицера, старшего сержанта и двух капралов, но эти пойдут на обмен или за выкуп, а пока заберем их с собой. Ранерский лейтенант из простолюдинов, значит, магией не владеет, потому каких-то особых мер по его контролю в плену не требуется. Мы видим, господин офицер, что они в хорошем состоянии. Перевел взгляд с меня на Эрика староста, только из Неллера-то их не разглядеть. Как я объясню казначею вашей матушке, почему в этот раз заплатил за голову кандальника на четверть дороже? Вообще-то Машенька мне не мать, а мачеха, ну, да, в такие тонкости сейчас нет смысла влезать. И всего-то, усмехаюсь над столь примитивным поводом сбить цену. Сергей, зову секретаря, стоящего возле трофейных фургонов у растущей кучи оружия и доспехов. Он там с двумя пехотными сержантами ведет учет добычи, нам ее еще предстоит делить. Неси бумагу и перо. Командую и вновь с ядовитой улыбкой смотрю на Тиуна. Надеюсь, моего письменного свидетельства о нашем уговоре баронету Алексу хватит, так там и запишу, что взял с тебя по 75 драхм за голову. Ох, только не спорь больше, Григорий, обещаю, иначе дороже выйдет. Потому, с какой скукой все четверо плутов смотрели, как я прямо в седле с трудом вывожу буквы, поданным мне Сергеем пером, им это послание без надобности. Они и так бы именно такую цену в направленных отчетах указали. Ох, люди, люди, порождение крокодилов. Впрочем, я, кажется, по этому поводу только что уже сокрушался. Из трофейного имущества мы себе оставили только два фургона, загрузив их лучшим оружием и доспехами, остальное продали здесь же и сейчас же. Тут получить справедливую цену нам помогли маркетанты, возникшие внезапно как черт из табакерки. Вот ведь нюх у этих прохвостов. Позавидовать можно. Торговцы устроили настоящий аукцион и перебили предложение солянковцев почти по всем позициям товаров. Тиун лишь выкупил запасы ранерского продовольствия. Вот уж действительно, для кого война, для кого мать родна. Поход мой, не успев толком начаться, уже обогатил нас весьма значительно. Не обошлось и без потерь с нашей стороны. 8 пехотинцев капитана Пратчета уже не будут участвовать в дележе добычи. Впрочем, вроде какая-то доля их родственникам причитается, но это не точно. С ранеными миледи Алиса со своими помощниками управляется и без меня, во всяком случае, не машет рукой, не подзывает. И ладно, у меня источник нуждается в восстановлении, я ведь и кроме роя серпов активно применял менее мощные заклинания, с десяток успел сплести, пока была возможность разить врагов без риска задеть своих. Жалею лишь, что тот ранерский милорд достался баронету Альберту. С благородных пленников выкуп весь идет их захватившим. Жалуюсь, что ли? Смешно. Итак, можно сказать, с земли кошелек поднял. Насколько мы там наторговали? Сейчас Сергей озвучит. А во, 7500. Однако, уверен, при разделе меня не обсчитают, Карлуш проследит. Даром что дворянин, в вопросах денег не хуже торговца. Хотя тут ведь все благородные такие хозяйственные, без этого быстро прогоришь. Удачно расторговавшись, мы, вытянувшись колонной, выдвинулись на маршрут. Готлинские ходики, их уменьшенный вариант, показывали уже 4 часа дня. Больше торговались, чем воевали, и, тем не менее, хотя будем спешить, последние мили до места встречи наверняка придется двигаться в темноте, даже при том, что сейчас ночь наступает поздно, и она короткая, а еще очень темная, южная. Ничего, осветительных амулетов у нас 4, а факелов наделаем столько, сколько нужно, у миледи Паттер целый бочонок алхимической пропитки для их тряпок имеется, сама изготовила. Вообще, не ожидал, что целительница окажется такой полезной. Все же университетское образование дает о себе знать, и магиня с пергаментом выпускницы университета лучше, чем Бизонова. Карл, говорю другу, когда Соляновка осталась позади как приятный сон, разговори нашего пленного лейтенанта. Раз уж он, будучи благородным, в свои почти 30 был все еще замкомандира роты в герцогском полку, наверняка особо теплых чувств к герцогу не питает. Пытать милорда вроде как нельзя. Если никто не узнает или будет высочайшее дозволение короля либо кардинала, то можно. Снизив голос, перебил меня милорд Манский, притормаживая коня, он у него более резкий, чем мой. Я все еще предпочитаю лошадок поспокойней, так и хочется сказать приятелю, спасибо, Кэп, но говорю другое, вряд ли в допросе с пристрастием есть необходимость, я к тому, что лейтенант и сам все расскажет, если ты с ним просто побеседуешь, он точно много не знает, но вот насчет того, куда ранерцы свозят все награбленное в Тиболасте и откуда идет их снабжение, наверняка поведает, как и о имеющихся там силах. «Не пойму, Степ, что ты задумал?» — хмурится вассал. «После узнаешь». Улыбаюсь в ответ загадочно. К моим недомолвкам Карл давно привык и знает, что если я решил о чем-то умолчать, то из меня этого клещами не вытянешь. Поэтому он буркнул нечто нечленораздельное и натянул поводья, чтобы дождаться дружину баронета Грива и побеседовать с его пленником. Кстати, Альберт со своими бойцами внезапным ударом с другой стороны Соляновки внес вклад в столь быстрый разгром ранерского отряда ничуть не меньший, чем я боевыми заклинаниями. Мы с Эриком и Серегой в окружении верного штаб-капрала Ника и громоотвода Ивана Чайки едем дальше, в сотни ярдов сразу же за нашим передовым дозором. Что я задумал? Да пока мои мысли еще туманны, хотя их основной посыл уже вырисовался в голове. Давно, когда Джей проводил последний военный совет перед вступлением на территорию графства, на проводимых братом совещаниях я в основном помалкивал, и это воспринималось всеми офицерами естественно. Юный милорд Неллерский для них ведь вроде кувалды в руках молотобойца, мощное оружие, не более того. По-своему они правы. Хотя кое-какой военный опыт ведения здешних средневековых войн я получил, но он, скорее, локальный и не связан с руководством крупными войсковыми подразделениями. О моей же настоящей сущности не знает даже шлем, который я ношу и сейчас с удовольствием бы снял, подставив коротко стриженную голову приятному ветерку. Правда, и в прошлой жизни не был ни клаузевицем, ни каким-нибудь суньцзы. Насчет последнего, наверное, и к лучшему, все великие китайские полководцы прославились в битвах, в которых китайцы били китайцев, от внешнего же врага всегда получали крепко и по голове, и по заднице, а если бывали у них иные военачальники, то обязательно из иноземных династий. Ваше преподобие, отвлек меня от размышлений Ник, глотните. Протянул он мне бурдюк с вином, только что разбавленным холодной ключевой водой.